Она ничего не знала о ней весь месяц. Теперь ждет весточки. «Неужели вас не допустили? Вы его видели?» «Видел, как же. А записку?» «Передал, не беспокойтесь. Только и труда же это стоило. Понимаете? Ни минуты его не оставляли одного. Все жена рядом, да княгиня, да Мэри, да старшая дочь с зятем приехали. Догадались, что ли, по его лицу или по моим глазам? А когда я уезжал, то барон Нольде, ах, и он там был. Через какие-нибудь четверть часа после меня приехал из города с портфелем. Вышел за мной и говорит строго: «Оставьте его семье. Не волнуйте и не расстраивайте», — говорит. «Погодите ездить. Если по делам, обращайтесь ко мне», — говорит, «и к полковнику. А если... Ох, кумушка! Говорите, говорите все. А если, — говорит, — вы от госпожи Нероновой, то, — говорит, — это напрасно, с этим покончено». Я опять повторил: «Оставьте его семье». Так я и уехал, как оплеванный. Он вытирает пот с лица. Выпрямившись в кресле, сидит Надежда Васильевна. Губы ее стиснуты, между бровей морщинка. Спримон еще что-то говорит, она не слушает, не слышит, вся точно застыла. Только когда он стал прощаться, встрепенулась. «А он сам! Как вы записку ему передали?» «Прощаться стал, встал, кланяюсь ему. Жду, не протянет ли руку. Догадался он, должно быть. Все так пронзительно глядел на меня, пока я о делах докладывал, да о посторонних вещах толковал. Протянул он мне руку, а я ему записку из ладони в ладонь передал. Боялся, что выронит. Душа в пятки ушла. Ничего, сошло. Тогда только я к ручке губернаторши подошел. Никто не догадался. А вот барон, наверное, видел. Теперь торжествуют. Их взяла», — срывается у нее сквозь стиснутые зубы. Он уезжает, она бегает по комнате вне себя, ломая руки. «Оставьте его семье. Боже, сколько здесь жестокости к нему и презрения к ней. Как будто не она была его женой, другом, самым близким человеком все эти 10 лет. Что такое семья для Павлуши? Он любил одну Мерлетту. Дом был для него гостиной и канцелярией. А жил он только здесь, у ее камина, в своем уголке. Здесь, где они были так счастливы, так близки. И разлучить их теперь, когда она ему нужнее всего, когда они тоскуют врозь, разлучить только потому, что они не венчаны». Силы ее подломились, упав в кресло, она горько рыдает. Дверь скрипнула, выглянула белое личико Веры, и удивленно раскрылись ее глаза. И тотчас спряталась маленькая головка, и девушка притаилась за дверью, прислушиваясь. Мамочка плачет. Сильная, гордая женщина, еще недавно казавшаяся ей бесстрастной богиней, чуждой человеческих слабостей. Эта женщина, никогда не гнувшая головы перед судьбой, как восторженно выражалась о ней крестная, как она глухо, беспомощно плачет. Точно кто посторонний взял Веру за плечи и втолкнул ее в комнату. «Мамочка!» — с жалобным криком кидается Вера к матери. Упала перед ней на колени и прижалась лицом к ее платью. И все простила ей Надежда Васильевна за этот порыв. И чувствовала, что и Вера, в свою очередь, прощает ей свои разочарования, свои оскорбленные чувства, свою поруганную любовь.